Мне уже раньше что-то резануло ухо. По окончании последней строки мы оба были согласны, что здесь произошло искажение. И так как нам не удавалось его исправить, то мы отправились в библиотеку, взяли стихотворение Гёте и, к нашему удивлению, нашли, что вторая строка этой строфы имеет совершенно иное содержание, которое было как бы выкинуто из памяти моего коллеги и заменено другим, по-видимому, совершенно посторонним. У Гёте стих гласит: «Aber wird auch willkommen scheinen, wenn teuer nicht die Gunst erkauft». Но будет ли он желанным гостем, если не купит милости дорогой ценой? Слово «verkauft» рифмовало с «getauft», и мне показалось странным, что сочетание слов «язычник» и «христиане» и «крещен» так мало помогло восстановлению текста. «Можете вы себе объяснить, — спросил я коллегу, — каким образом в этом столь хорошо знакомом вам по вашему стихотворении вы так решительно вытравили эту строку? И нет ли у вас каких-либо догадок насчет той комбинации, из которой возникла заместившая эту строку фраза?» Оказалось, что он может дать мне объяснение, хотя и сделал он это с явной неохотой. Строка «Jetzt, wo jeder Tag was Neues bringt» представляется мне знакомой. По всей вероятности, я употребил ее недавно, говоря о моей практике, которая, как вам известно, все улучшается, чем я очень доволен. Но каким образом попала эта фраза сюда? Мне кажется, я могу найти связь. Строка «Wenn teuer nicht die Gunst erkauft» мне была явно неприятна. Она находится в связи со сватовством, в котором я в первый раз потерпел неудачу, и которое теперь, ввиду улучшившегося материального положения, я хочу возобновить. Большего я вам не могу сказать, но ясно, что если я теперь получу утвердительный ответ, мне не может быть приятна мысль о том, что теперь, как и тогда, решающую роль сыграл известный расчет.